Глава 34. Просто веришь тому, кто так дорог тебе и важен. Раньше Ляльке казалось, что она неплохо разбирается в людях. Но потом случилась история с Андреем, когда она была уверена, что тот правда в нее влюбился, что именно она рулит ситуацией. И эта самонадеянность едва не стоила ей жизни. Потом на ее голову свалился Ласт Грин в компании Саши Потапа. Этих двоих она не понимала совершенно. А вот теперь Сергей, который казался ей простым и знакомым, вдруг разом стал не похож сам на себя, стоило кому-то открыть ворота их дома в ночи без звонка. «Не выходи из комнаты», — совершенно чужим голосом произнес Сергей, и Лялька вспомнила, что вообще-то подозревала его в разорении отцовской компании. Сейчас она в это правда уже не верила, но ведь раньше такая мысль была. Сергей вышел и прикрыл за собой дверь. Лялька, которая всего несколько минут назад осознала, как страшно будет его потерять, конечно же, бросилась за ним. Вот еще в комнате сидеть. О том, что на ее кровати спала маленькая Аня, а в гостевой был Саша Потап, она даже не вспомнила. Где-то внизу зажужжал поставленный на вибрацию мобильный, и послышалось приглушенное «Алло» Сергея. «Да, сейчас открою», — сказал он кому-то. Лялька присела на верхней площадке лестницы так, чтобы ее не было видно, а сама она могла бы видеть вошедших, и выдохнула, узнав дядю Лёву. Впрочем, с ним было двое незнакомых мужчин. «Это Павел Сергеевич, следователь. Юра, тоже следак, только из частной конторы», — представил дядя Лёва своих спутников, и те обменялись рукопожатиями с Сергеем. «Куда мы можем пройти?» — спросил один из мужчин. «Давайте в кабинет», — махнул Сергей рукой. «Только я Лену успокою». «Она не спит еще?» — удивился дядя Лёва и вдруг посмотрел прямо на Ляльку, притаившуюся за перилами. Лялька не знала, видит ли он ее, но прятаться больше смысла не было, поэтому, вскочив на ноги, она буквально слетела вниз по лестнице. «Лялик, привет!» — воскликнул дядя Лёва, как будто вправду был рад ее видеть. Лялька окинула взглядом двух мужчин и в одном из них узнала следователя, который вытряс из нее всю душу по делу Андрея. Оставалось надеяться, что Андрею на допросах было так же страшно. Она вдруг подумала, что Сергея тоже будут допрашивать, а еще о том, что они могут забрать его прямо сейчас. «Лена, все хорошо, ты отдыхай уже». Сергей улыбнулся ей так привычно, немного нервно, немного устало. Лялька еще раз оглядела мужчин и шагнула к дяде Лёве. «Зачем они здесь?» — спросила она. «Мы поговорим с Сергеем по делам и...» «Ночью?» — перебила Лялька. «Лена». Сергей коснулся ее плеча, обжигая горячей ладонью через тонкую ткань футболки. Лялька обернулась к нему. Его лоб прорезали морщины, а смотрел он так, будто они больше не увидятся. Возможно, Ляльке это только показалось, но она развернулась к дяде Лёве и, сжав руку Сергея, по-прежнему касавшуюся ее плеча, выпалила. «Вы его не заберете, понятно?» Дядя Лёва перевел взгляд с Ляльки на Сергея, потом обратно и серьезно сказал. «Не заберем. И в тюрьму не посадите, ясно?» «Лена...» Сергей сжал ее плечо. «И в тюрьму не посадим», — кивнул дядя Лёва. «Тогда зачем вы пришли?» — спросила Лялька, и ее голос прозвучал так противно-визгливо, что она сама поморщилась. «Мы просто поговорим». «Я его с вами не отпущу!» — заорала она, испугавшись до одури, что дядя Лёва ее обманет и заберет Сергея. «Иначе зачем тут эти хмурые дядьки?» Сергей развернул ее к себе и крепко обнял. «Лев, давай завтра», — услышала она его голос. «Не, Серёж. Завтра не выйдет. Нужно все сегодня утрясти, чтобы не спугнуть ни Полину, ни Семёныча из СБ». «Полину?» — выдох Сергея обжёг Лялькину макушку. «Как Полину?» «А вот так, Серёженька. Много тут интересного всплыло. Спасибо, Юре». Сергей чуть сместился, видимо, посмотрел на этого самого Юру, а потом прижал Ляльку к себе еще сильнее и прошептал ей в висок. «Лен, мне нужно поговорить со Львом. Меня никто никуда не заберет. Правда». Лялька на миг ткнулась лбом в его плечо и, отстранившись, повернулась к дяде Лёве. «Вы не обманете?» У дяди Лёвы вдруг стало такое лицо, как будто у него разболелась голова, но он все равно кивнул. «И потом все мне расскажете?» — продолжила Лялька, чувствуя, как Сергей успокаивающе гладит ее плечи. Дядя Лёва вновь кивнул и сказал. «Обещаю, Ляль, мы поговорим с Сергеем в кабинете. Он никуда отсюда не уйдет, ни сейчас, ни после. Ты только не расстраивайся, ладно? Все хорошо будет». Дядя Лёва шагнул к ней и погладил по голове, как маленького ребенка, а потом вдруг поцеловал в висок. Сергей убрал руки с ее плеч, и Лялька, ни на кого не глядя, поплелась в гостиную. Ожидание всегда давалось ей тяжело. Она чувствовала себя рыбкой, пойманной на крючок, за который кто-то непрерывно тянет. Сетевые советы из серии «Не думайте, отвлекитесь, вымойте голову, выпейте чаю» в ее случае были совершенно нежизнеспособными. Как можно отвлечься, когда что-то дергает внутри и от этого обдает то жаром, то холодом в ожидании плохого финала? История с родителями научила Ляльку тому, что финалы бывают неизменно плохими. Ромка об этом знал и раньше никогда не позволял себе не отвечать на звонки, игнорировать смски. А теперь и он вдруг стал учителем, который лишь подтвердил: финалы у всех историй бывают исключительно плохими. Поэтому сейчас Лялька сидела в кресле и смотрела на темную дверь кабинета, выходившую в коридор перед гостиной и хорошо видную с ее места. За этой дверью решалась судьба ее семьи, и что-то внутри опять тянуло и болело. Наконец из кабинета вышел дядя Лёва, и Лялька выскочила ему навстречу. «Где Сергей?» — спросила она, вглядываясь в закрывшуюся за его спиной дверь. «Мышонок, послушай». Дядя Лёва взял Ляльку за руку и потянул обратно в гостиную. «У нас сейчас сложный период. Тебе немножко нужно побыть храброй. Ладно? Димыча поддержать. Мы обязательно со всем справимся. Слышишь?» Лялька позволила ему усадить себя в кресло и подняла взгляд. Дядя Лёва выглядел очень уставшим. «Что-то случилось?» «Да куча всего», — усмехнулся он. В это время из кабинета вышел Сергей. Без наручников. Это, наверное, должно было обрадовать, но дядя Лёва выглядел таким серьезным, что радоваться Лялька не спешила. Сергей проводил мужчин в холл. Дядя Лёва тоже вышел с ними, а Лялька осталась сидеть в большом кресле, чувствуя себя очень маленькой и испуганной. Она-то глупая, надеялась, что самое страшное у них уже случилось. Но правда, что может быть страшнее гибели родителей и похищения? Сергей и дядя Лёва вернулись вместе. «Лялик, пойдем чаю попьем», — предложил дядя Лёва, хотя на часах была половина третьего ночи. На кухне Сергей сел на свое привычное место во главе стола, и Лялька впервые не испытала раздражения. Раньше фоном всегда шла мысль о том, что это папино место. А теперь, получается, это место Сергея, потому что он заботится о них с Димкой, потому что он и правда вместо папы. И если дядя Лёва сейчас скажет, что это не так, Лялька ему чай на голову выльет. Горячий. Заварочный чайник, который она пыталась поставить на стол, дрогнул в ее руке, и дядя Лёва подскочил со своего места. «Давай я сам. Ты посиди». Лялька села по левую руку от Сергея. На него она не смотрела. Отчего-то ей было стыдно. Наверное, от того, что она вроде как предавала память папы тем, что позволила Сергею занять его место. Дядя неожиданно накрыл ее лежавшую на столе руку своей, и когда Лялька подняла на него взгляд, улыбнулся. Как-то так улыбнулся, что ей захотелось разреветься. Чёртово сотрясение. Дядя Лёва разлил чай по чашкам, как будто он был здесь хозяином, и присел напротив Ляльки. Некоторое время он молчал, а потом тяжело вздохнул и произнес: «Ляль, у меня очень серьезный разговор будет. Ты как?» Сергей открыл было рот, но Лялька вытащила свою руку из-под его и сжала его пальцы. «Я отлично, ясно?» Сергей качнул головой, но спорить не стал. «В последние месяцы у нас в компании происходят не очень хорошие вещи. Лев, может, не... Серёж». Дядя Лёва скорчил гримасу, и Сергей замолчал. «В общем, компания потеряла много денег. Все ниточки сошлись к Сергею. Лялька сильнее сжала пальцы Сергея и посмотрела на дядю Лёву. «Про деньги он уже мне сказал. Моей части наследства хватит, чтобы это все, ну, возместить». «Ребёнок», — подал голос Сергей. «Я не ребенок», — огрызнулась Лялька и еще сильнее сжала его пальцы. «Ну так что?» Дядя Лёва вдруг улыбнулся, устало и как-то тоже не так, как обычно. «Классные вы все-таки у Лёшки получились. И у тебя», — добавил он в сторону Сергея. «Никакие возмещения не нужны, Ляль. Все, что от тебя нужно сейчас, — это понять, что не все, кто тебя окружает, непременно желают добра. Очень осторожно сейчас со знакомствами, чтобы не нарваться на очередного Андрея». «Не буду я знакомиться ни с какими Андреями», — вновь огрызнулась Лялька, почувствовав стыд за свою беспечность. «И с ним общаться тоже не собираюсь». «С кем?» — не понял дядя Лёва. «С Андреем», — хмуро добавила Лялька, и дядя Лёва обменялся с Сергеем взглядом. «Что?» «Ничего», — помотал головой дядя Лёва. «Что не так?» «Да все так». «Вы врете. Почему вы все время врете?» «Почему это все время?» — праведно возмутился дядя Лёва и вновь переглянулся с Сергеем. «Лена, тут такое дело. Андрей погиб». «Как погиб?» — прошептала Лялька. «В аварии. В той самой. Он не был пристегнут, когда ваша машина перевернулась. Мы не стали тебе говорить». Лялька вспомнила крик Андрея и зажмурилась. Она пока не знала, как к этому относиться. Он похитил ее, он связал ее и заклеил рот скотчем. Но до этого ведь он писал ей о любви дни напролет. «Лена, он был плохим человеком. Он хотел тебе зла», — настойчиво произнес Сергей. «А зачем он меня похитил?» — спросила Лялька и повернулась к дяде. «Его наняли, чтобы он тебя выкрал ради выкупа». «А ты бы за меня заплатил?» — спросила она, глядя ему в глаза. У Сергея были серо-зеленые глаза и привычка смотреть очень внимательно. Наверное, врачи этому учат. «Конечно, заплатил бы, ребенок. Даже не думай по-другому». В этот раз Лялька не стала говорить, что она не ребенок, потому что прямо сейчас чувствовала себя маленькой, испуганной и несчастной. А может, счастливой, ведь ее все-таки любили. «То есть меня бы вернули?» «Конечно», — в один голос сказали дядя Лёва и Сергей. «Пацаны сэкономили нам денег», — весело добавил дядя Лёва. Только глаза у него остались серьезными. «Поэтому вы только сейчас нашли того, кто все это затеял, потому что Андрея не допрашивали, да?» «Какой умный ребенок у нас вырос», — восхитился дядя Лёва и добавил. «Именно поэтому». «И кто виноват? Что это за Полина, про которую вы говорили?» «Ой, не забивай голову. Главное, сейчас ни с кем посторонним пока не общайся. И иди-ка уже спать, а то завтра учебный день». «Я хочу подробностей», — уперлась Лялька. «Лен, иди уже к себе», — мягко попросил Сергей. «Там Аня одна». «Какая Аня?» — встрепенулся дядя Лёва. «Не спрашивай», — вздохнул Сергей. «Лена сегодня украла ребенка». «В смысле?» — обалдел дядя Лёва. «Да никого я не крала, ясно?» — рассердилась Лялька, потому что все таки не хотела, чтобы к ней относились как к маленькой. «Я гуляла с мальчиком, а у него мать напилась, как я поняла. Мальчик остался с мамой, чтобы ей плохо не стало, а ребенка деть некуда. Не с пьяными же ей ночевать». Лялька отпила из своей чашки и дернула плечом. Дядя Лёва прищурился. «Что за мальчик, Ляль?» «Обычный мальчик». «Где вы познакомились?» «У меня уже есть опекун», — отрезала Лялька, хотя ей было стыдно, и она чувствовала себя доверчивой дурой. Но как сказать об этом дяде Лёве, понятия не имела. «Ляля, еще раз повторяю, с этой минуты любое новое знакомство обсуждаешь со мной и Сергеем. Этот мальчик может быть подставным, и ребенок в вашем доме тоже. Мальчика хоть самого нет, и то хлеб». Над столом повисла тишина, которую прервал негромкий голос Сергея. «Того мальчика нет, но есть другой». «Какой другой?» Грозным тоном поинтересовался дядя Лёва, и Лялька посочувствовала Ромке, которого дядя Лёва воспитывал вот этим самым тоном. Лялька несколько раз сама слышала. «С девочкой друг мальчика приехал», — пояснил Сергей. «Он в гостевой ночует. Но мы с ним поговорили. Он вроде нормальный». Дядя Лёва запустил руку в волосы и простонал. «Да когда уже тут хоть у кого-то мозги отрастут? Нормальный, блин! Тебе только и доверять в этих вопросах!» Сергей поморщился, и Ляльке стало очень обидно за дядю. Но лезть под горячую руку дяди Лёве она побоялась. «Слушайте», — сверляя ее взглядом, произнес дядя Лёва. «Я отослал Ромку на время в Лондон. Слава богу, хоть один у нас не задает тупых вопросов и просто делает то, что просит. Тебя нам отослать некуда, поэтому ты будешь дома. За ворота ни ногой, понятно? Это не шутки, Лена. 2-3 дня сидишь дома. Никаких прогулок, никаких гостей. Справишься?» Дядя Лёва, кажется, впервые назвал ее по имени, и Ляльке не понравилось, как это прозвучало. «Вполне», — хмуро отозвалась она. «Ребенка тоже прямо сейчас на улицу выкинуть?» «Ребенок может остаться до утра», — тяжко вздохнул дядя Лёва. «А где Димка?» — спросила Лялька, которую вдруг озарило, что Ромку отослали в Лондон, ее саму фактически заперли дома, а о Димке речи не шло. Тех нескольких секунд, в течение которых взрослые переглядывались, хватило Ляльке для того, чтобы перестать дышать. У нее, кажется, даже сердце биться перестало. «Что с Димкой?» — заорала она, и взрослые, наконец, отмерли. «Ничего, он под присмотром», — сказал дядя Лёва. «Где? Я ему позвоню». «Ляль, посмотри на часы. Он спит уже. Мы его отправили в клинику. Это из-за вчерашней аллергии». Дядя Лёва говорил так убедительно, что Лялька ему совсем не поверила и повернулась к Сергею. «Это правда?» Тот кивнул, глядя ей прямо в глаза. «Учти, если ты сейчас меня обманул, я тебе больше никогда не буду верить». Сергей с шумом выпустил воздух и, бросив взгляд на дядю Лёву, произнес: «Он правда в клинике, но не из-за вчерашней аллергии, а потому что снова что-то съел или выпил. Мы не знаем, но с ним все хорошо, я даю тебе слово». Сергею Лялька верила. «Это связано с делами компании?» — спросила она. «Мы пока не знаем, Лен. Поэтому Лев просит вас быть осторожными». «А когда Ромка вернется?» — жалобно спросила Лялька, повернувшись к дяде Лёве. Сергею она, конечно, верила. Но Ромка по-прежнему был единственным человеком в мире, который мог ее успокоить. «Как только мы разберемся, думаю, к концу следующей недели. Ты ему позвонить можешь. Только не говори, что мы его нарочно отослали, ладно? А то я его, выходит, обманул». Дядя Лёва поморщился. «Ага, и он вам тоже после этого не будет верить», — мстительно произнесла Лялька и, смилостивившись, добавила. «Не скажу, так и быть. Только Димку домой поскорее верните. Капельницу ему и Сергей ставить может». «Вернем, ребенок, вернем», — вздохнул дядя Лёва. «Серёж, пойдем в кабинет. Обсудить еще кое-что нужно. А ты спать иди, воительница». Лялька поспешила убраться из кухни. Она и так сегодня наговорила им всякого. Стоило ей войти к себе в комнату, как откуда-то из темноты раздался мужской голос. «Все в порядке?» Лялька, успевшая напрочь забыть о Саше Потапе, подлетела до потолка. «Ты совсем идиот!» — прошипела она. «Меня чуть Кондратий не хватил. Ты что тут делаешь?» «Воу-воу, детка, что-то ты нервная. Я с Мелкой пришел посидеть, на всякий случай». «На какой случай?» прижимая ладонь к груди, уточнила Лялька. «Ну, мало ли, кто ночью может прийти», — замялся Потап. «Типа, если бы пришел грабитель, ты бы прямо воевать пошел». «За Мелкую? Ну да». Ляльке хотелось спросить, пошел бы он воевать за нее, но она, понятное дело, не стала. Все-таки они видели сегодня друг друга в первый раз, и спрашивать о подобном было глупо. Вот только очень хотелось быть нужной. Лялька подошла к кровати, на которой уютно посапывала Аня. Было странно думать, что Потап, Ластгрин и даже Аня могли бы быть пешками в чьих-то руках, чтобы навредить Сергею, дяде Лёве, самой Ляльке. Она не хотела об этом думать, как не хотела думать о смерти Андрея. Может быть, когда-нибудь потом. Пока в ее жизни не было места злодеям и смертям, она их просто не вывезет. «А что там за замес?» Потап сел по-турецки на пол у двери, потом чуть поморщился и вытянул одну ногу вперед. «Да какая-то фигня с деньгами компании». «Вот и не угадаешь, что лучше, с деньгами или без», — вздохнул Потап. «Сказали, что ты и даже Аня можете быть подставными». Лялька ожидала, что Потап возмутится или рассмеется, но он снова вздохнул и после паузы произнес: «Не тащи в дом, кого попало. Серьезно». «Но ты ведь не подставной?» — спросила Лялька, вглядываясь в лицо Ани, хмурившейся во сне. Смотреть на Потапа она боялась. «Нет, но мог бы быть». «А ты стал бы, если бы денег предложили, например? Много?» Лялька немного волновалась, что Потап уточнит сумму, потому что, признаться, она понятия не имела, сколько за это могли бы заплатить. Но он ответил: «Нет, Лен, я в такое не играю. И Грине тоже. Знаешь, когда в твоей семье хрен пойми что, как-то не тянет устраивать такое же у других». Лялька улыбнулась и, повернувшись к нему, прошептала: «Спасибо». Потап хмыкнул и пробормотал: «Я пойду. Если мелкая будет бузить, отправляй ко мне». «Хорошо», — пообещала Лялька, глядя на то, как тяжело Потап поднимается с пола и выходит из ее комнаты. Переодевшись в пижаму, она осторожно сдвинула девочку к стенке, побоявшись, что та может свалиться с незнакомой кровати, а сама устроилась с краю. Оставленного Аней места едва хватало, но Ляльке отчего-то было хорошо. Может быть, потому что у нее появилось осознание себя частью семьи. А может, потому что впервые она чувствовала себя так, будто делает что-то важное и нужное. И это было очень неожиданное и очень приятное чувство.